нелогично. Глава третья. Пахло горелым мясом. Отвратительно пахло. Если еда пригорает, то запах совсем другой. Наверное, это потому, что вместе с мясом горела синтетическая ткань. Камин в большом обеденном зале был исполинский, будто в нем планировали жарить быков. Сейчас в камине, в оранжевом пламени газовых горелок, лежали три мешка, набитые мороженым мясом и одеждой. Нашей одеждой. Не только Наташке, но и мне с Леоном пришлось переодеться из гардероба Александра. Хорошо, что он был такой богатый. Я сохранил только бич, уперся, и ни в какую не согласился бросить его в огонь. В камине должны были гореть мы. Это был самый странный поступок для мультимиллионера Бермана, да и для Фага, выдающего себя за олигарха. Убить нападавших и сжечь тела, будто в исторической книжке, будто в уголовной хронике отсталой планеты. Мы стояли перед камином. Непонятно зачем. Догорело бы и так. К чему дышать вонью? Но мы стояли. В очередной раз постучали в дверь. Тревожный голос спросил: «Мистер Берман, вы уверены, что все в порядке?» Стась подмигнул мне и подошел к двери. Рявкнул: «Ох, ну и противный же голос у Александра Бермана. Молодой человек! Вы не понимаете лингвы? Я медитирую!» Ну и объяснение. В таком ванизме медитировать можно только в противогазе, но спорить с почетным гостем президента охранник не решился. «Костей маловато», — вернувшись к нам, сказал Стась озабоченно. «Слишком хорошее мясо». «Все равно в пепел все сгорит», — буркнул Александр. Он по-прежнему обижался и на нас, и особенно на Леона, и на Стася тоже. Стась пожал плечами, повернул рычажок у камина. Горелки взревели, выбрасывая пламя. «А может, добавить кальция?» — спросила Наташа. «Ну, мел или что-нибудь такое, если будут пепел исследовать». «Будут», — согласился Стась. «Саша, Леон, в холодильнике был творог, принесите. И таблетка поливитаминов из аптечки». Неприязненно поглядывая друг на друга, ребята вышли. Стась тихонько засмеялся, как волчата друг на друга смотрят. «Ну ничего, к вечеру помирятся. Думаете?» — заинтересовалась Наташа. «Лучше всего дружба начинается с пары синяков», — сказал Стась. «Нет, они, наверное, поймут. Точный состав человеческого пепла мы сымитировать не сумеем, но время у нас будет. Много?» — спросил я. «Нет, но нам многое не надо. Вечером берманы улетают, а мы?» — насторожился я. «И вы тоже. В багаже ничего не поделаешь». «Эдем — красивая планета?» — спросил я. «Да, в этом случае название не врет. Постой, а при чем тут Эдем?» Стась покачал головой. «Тикерей, мы летим не на Эдем, на Иней». «Ой», — сказала Наташа, — «на Эдем, да и на любую планету империи нас не выпустят», — объяснил Стась. «А вот на Иней почему бы и нет? Пока длится полет, спецслужбы попытаются окончательно выяснить, что же произошло, пусть выясняют». И он улыбнулся. Вернулись Леон и Александр. Побросали в огонь камина упаковки диетического творога, таблетки и мороженую курицу. Стась покачал головой, но протестовать против курицы не стал. Даже сказал: когда все летит кувырком, можно позволить себе и глупости. «Ну ладно, ребята, идите, хватит дышать гарью. Я дождусь, пока все прогорит». «А настоящие сильней бы воняли», — съехидничал Александр. Видно, поражение в драке с Леоном его сильно обидело. «Ну почему ты такой злой?» — вдруг спросила Наташа. «Ты же Фак!» Александр смешался и замолчал. Вместо него ответил Стась: «К сожалению, именно поэтому и злой. Идите, ребята». Через полчаса Стась все еще был в обеденном зале, дожигал в камине наши останки. Мы уже разговаривали с Александром нормально. То ли он впрямь успокоился, то ли взял себя в руки, разглагольствовал, усевшись в кресле. Это обычное дело, ничего сложного. Когда основное обучение закончено, стажера отправляют на реальное задание. Конечно, стараются выбрать что-нибудь попроще, Но тут так повернулось, что все равно нужен был мальчишка, то есть девчонка. Но где взять тренированную девчонку? Я прошел ускоренный курс по маскировке. Для проверки даже пробыл 3 дня в приюте для девочек Святой Урсулы. Ничего никто не заподозрил, кто я. Тогда мы полетели на Эдем. Неделю прожили в особняке Берманов вместе с ними. Ох, и злились же они, особенно Александр.